Глава 16. По результатам боя с внешниками я получил очень многое. Янычар расщедрился на премию в размере 5 горошин сверх оговоренных 10 за участие в засаде. Плюс трофейный автомат с 300 патронов, отличный тепловизор, ноктовизор, костюм из ткани, которая скрывала тепло тела, и много разных ништяков, описывать которые долго. Свой Штайр я сменил на АК-9, решив, что бесшумный автомат всяко лучше, тем более калибры у обоих образцов оружия почти не отличались. Да и привычный калаш казался удобнее и роднее, что ли. Еще один плюс в обмене – боеприпасы. На австрийский, если это австрийский, конечно, ствол, патронов у прапора, заведующего складом, не было, а вот российской девятки просто завались. От предложения получить в счет награды из трофеев маску внешников с запасом фильтров сначала попытался отбрыкаться, не понимая, зачем нужна мне эта штука с моим бесконечным здоровьем и лютой регенерацией. Но после того, как прапор напомнил об очень интересных местах, такие как радиоактивные кластеры с тварями, у которых потроха ценились в 2-3 раза дороже обычных, тут же попросил 2 и расходников к ним побольше. Обычной марлевой повязке не доверял, грызли меня сомнения в ее эффективности, а вот продукция внешников, заботящихся о своем здоровье, была достойна уважения. Янычары от боя получили гору добра, оружие, экипировку, боеприпасы, бронетехнику и многое другое. Но и потеряли они немало. Сразу 3 бойца навсегда выбыли из списка отряда. 2 минометчиков, которых сожрала подстреленная мною тварь, и 1 из гранатометчиков, попавший под очередь из крупнокалиберного пулемета в момент, когда выпрямился перед выстрелом. Погибли 2 бойца из наемного состава и столько же получили тяжелые ранения. Был ранен 1 из пулеметного расчета. Но в целом, учитывая тот разгром, что мы учинили на дороге внешникам, победа была безоговорочной. Все свои затраты Янычар окупил многократно, даже учитывая, сколько трофеев было уничтожено фугасами и крупнокалиберными пулями. И только вернувшись в Орешек, я узнал, почему стронги были так уверены, что свежеперезагрузившийся кластер обязательно посетят внешники, и зачем они столько пустых машин с собой везли для пленных, хотя такого количества иммунных там быть не должно. Все дело в областном роддоме. Из только что родившихся и еще нерожденных детей внешники получили редкие и дорогие препараты. Беременные на последнем месяце, редко 2, имели сильную сопротивляемость вирусу улья, поэтому могли протянуть неделю, а кто-то и 2, прежде чем становились безумными монстрами. Перед этим обязательно следовал выкидыш. Вот для них, гады из другого мира, которых людьми назвать никак нельзя, и приготовили грузовики с клетками внутри. Когда я это услышал, не сразу смог поверить. Как такое вообще возможно? Как можно убивать младенца ради какого-то лекарства или вырезать плод из матери? Улей – страшное место. Здесь все превращаются в монстров. Кто-то внешне, кто-то внутренне. Даже маски не спасают от последнего. С тоской в голосе сообщил мне прапор. Я монстр, и ты таким же станешь. Я не стану. Станешь, станешь, закивал он. Вот что бы ты сделал с внешниками сейчас, когда узнал про роддом? Не знаю. Но умирали бы они долго и в муках, сообщил я и непроизвольно скрипнул зубами. Вот! Прапор наставительно поднял указательный палец к потолку. Именно так поступили с теми, кого нашли живыми на дороге. Пятерых, кто был живее всех, посадили на колья прямо там же, среди машин. Раненых прибили к бортам грузовиков повыше, чтобы зараженные дотянулись сначала до ног и жрали их заживо. Вот кто мы после этого, если не монстры? Они это заслужили. Заслужили. Любой найдет оправдание своим поступкам. Думаю, внешники тоже имеют веские доводы так с нами поступать. Он вдохнул, потом потянулся к бутылке с водкой, покачал ее, оценивая взглядом количество содержимого, и разлил по большим рюмкам. За парней, которые там остались. Выпили, не чокаясь. Потом заказали еще одну бутылку и еще. Как я попал в свою комнату, сам или кто-то занес, совершенно не помню. Утром чувствовал себя так, словно и не было вчера 3 литров крепкого алкоголя, разве что ощущал некую опустошенность и усталость. Только выбрался на улицу, как встретил художника, сидящего с банкой пива на бампере Рыжика. «Привет, Серви, как самочувствие? Могу подлечить», – произнес он и вытащил из кармана штанов жестяную банку с крушовицей. «Будешь?» «Не, спасибо, художник, не хочу. Опохмел с утра ведет к продолжительному запою, да и чувствую я себя хорошо». «Как знаешь». Пожал он плечами и убрал пиво обратно. «Мне больше достанется. Ты наш разговор вчерашний помнишь? Или по пьяному делу все вылетело из головы?» «Разговор?» Я напряг память, силясь вспомнить, что же там мы обсуждали с художником вчера. За столиком сидели только я да прапор. Несколько раз подсаживались рейдеры из временного состава янычар, набранные вместе со мной на одну акцию. Кто-то из самих наемников был. Янычар, помню, отметился. Он предлагал войти в отряд. А, вспомнил! Я все пытался узнать у прапора, есть ли у них винтовки с глушителями под мощный патрон. Особенно интересовался выхлопом, о котором мой компаньон по выпивону отзывался особенно хорошо. Главным плюсом считал наличие боеприпасов к ней, которые получили от спецназа внешников. Их новые автоматы питались точно таким же патроном, что и рекламируемая винтовка. К сожалению, у янычар такого оружия не было, или прапор не желал признаваться. Собственно, меня устраивала и уже имеющаяся винтовка, тем более бронебойные пули калибром 10,3 мм показали себя во всем своем великолепии, но напрягал звук выстрела. Я только через 3 часа после боя частично избавился от глухоты. Потом посчитал, что беруши – это не панацея, эдак я одним единственным выстрелом оповещу всех монстров, и не только, в диаметре 10 километров. Глушитель и спецпатроны решили бы процентов 80 данной проблемы. Потом подкатил художник, посидел с нами несколько минут, услышал о моих интересах и сообщил, что в одном из стабов внишки есть несколько торговцев редкими стволами, которые точно смогут продать или найти в кратчайшие сроки винтовку выхлоп или ее аналог. Он может с ними свести и показать безопасную дорогу, только нужно выезжать быстрее, поскольку у него горит какое-то важное дело в нужной мне стороне. Предложил вариант. Я довожу его на своем рыжике, а он показывает торговцев тяжелого оружия. Сам он уехать не мог из-за решка, из-за какой-то поломки в машине. Что-то там отвалилось или полетело, когда увозил раненого Люка от лотерейщика, и до этого дня отремонтировать не удалось. «Твоя машина все еще не на ходу?» – поинтересовался я. «Да кто ею будет заниматься? Механиков у нас не так уж и много. Всех, которые есть, ты озадачил своим рыжим. и собеседник стукнул кулаком по бамперу УАЗа. Брать с кластера и ехать на голой тачке – все равно, что покончить жизнь самоубийством. УАЗик только вчера местные кулибины закончили приводить в состояние шушпанцера. Везде, где можно, наварили решеток из стальных прутков и шипов, усилили крышу и передние двери 5-миллиметровыми листами железа. В них же вставили пулестойкие стеклопакеты. Открыть окошки, чтобы проветрить, уже не получится. Зато можно не бояться выстрелов вплоть до калаша под 5,45. Хотя, если не палить в упор и не под прямым углом, все-таки это было простое железо, не бронесталь, а стекло склеили с помощью эпоксидки. С лобовым стеклом сделали то же самое. Для этого им пришлось уменьшить размер обзора почти втрое и разделить лобовуху пополам, на два окошка. Вес машины значительно увеличился, но мастера заверили, что УАЗ и не такое выдержит. Дополнительно в спинку и сиденье водительского кресла вставили толстые пластины брони, вырезанные из покалеченных броневиков. Всего 5 мм, но зато выдерживает даже пулю из СВД с простым стальным сердечником. Бронебойную, увы, не всякая сантиметровая броня держит. «Можем после обеда рвануть», – предложил я художнику. «Как ты на это смотришь?» «Давай пораньше, в половине первого или в час. Так мы при должном везении еще до темноты окажемся на стабе. Или у тебя здесь еще дела?» «Да нет, думал немного отойти от хмеля. Мало ли что и как». «Ты эти свои старые привычки бросай», – засмеялся собеседник. «Нет тут ни гаишников, ни видеокамер. Если в глазах не двоится и руки слушаются, то смело можно садиться за руль». «Тогда хоть через час поехали». «Не, это рано. Тут с нами пассажир один напросился. Он после полудня только появится». Выросшая с момента появления в улье паранойя от микроба до крупного паразита тут же выдала аларм в мозг. «Что за пассажир?» – насторожился я. «Молодой рейдер еще 2 месяца в улье не прожил. Хочет прокатиться до крупного стаба получше, чем наш орешек. Караваны у нас редко появляются. Отряды, к которым можно примкнуть без опасения, что тебя не скинут на обочину с пулей в затылке, еще реже ездят. А тут ему уже все надоело. Брал бы машину в соседнем городском кластере, заплатил мастерам за отделку и катил куда хочет. С нами безопасно, особенно с тобой. Тут уже все в курсе, как ты из винтовки БТР останавливаешь и элиту в лед в глаз бьешь». Это он сейчас повторил почти дословно слова прапора, который после второй бутылки всем рассказывал, как лихо я убил на холме тварь, которая неслась в нашу сторону. Мол, сначала минометчиков схарчила, а потом решила нами закусить, должно быть, мало показалось. Но я оказался на высоте и мигом ее приземлил. А что хабар из нее не стали забирать, так времени не было. Командир срочно приказал уматывать. «Ты в нем уверен?» – спросил я, не горя желанием брать какого-то левого незнакомца. «Не очень, но что он нам один сделает?» «М-да. Как бы не очень и самому художнику доверяю. Если бы я знал точно, что он в курсе того богатства, которое я ношу при себе, гору спаранов, гороха и черную жемчужину, то не взял бы даже его одного. Но в Орешке про мои сокровища не знал никто. Даже в пьяном угаре я контролировал свой язык. Зато платит 2 горошины тебе и 1 мне, если сопроводим его до нужного стаба. А нам как раз по пути, там первый из тех торгашей живет, у которых можно купить твою супервинтовку. Следующий по соседству в 200 километрах. «Ладно, пускай едет», – скрипя сердце и не показывая этого, согласился я. «Слишком подозрительно будет, если откажусь от такой платы. 2 горошины за сопровождение и доставку в не самую дальнюю точку – Это в пределах нормы по реалиям внешки. В эту цену входит весь риск. Мутанты, внешники, перезагрузка, которая может застигнуть прямо в пути на одном из кластеров. «Тогда я с ним сюда подойду после 12», – сказал художник и соскочил на землю с высокого бампера. Честно признаюсь, если бы не обещание, данное в пьяном угаре, свозить художника, то ни за что бы не поехал. Ну не нужна мне так срочно винтовка. Лучше бы я на трезвую голову поговорил с Янычаром о вступлении в отряд, пока свяжу его предложение. К сожалению, до времени отправки я так и не смог с ним побеседовать. Пассажиром оказался совсем молодой парнишка, едва ли старше 20 лет, одет в дорогой натовский камуфляж серо-песочной расцветки с крупными разводами, панаму, в которой по телевизору постоянно показывали американских морпехов и спецназовцев. Оружием обвешан с головы до ног. Винтовка, кинжал в ножнах на ремне слева, армейская беретта в кобуре на правом бедре, из импортной разгрузки торчат магазины для автомата и пистолета, плюс огромный станковый рюкзак, к которому привязан помповый дробовик с телескопическим прикладом и нормальной пистолетной рукояткой. Марку оружия определить не смог, не настолько разбираясь вообще в стрелковке, только в том, что разрекламировано и на слуху, и на виду у всех. Думаю, в мешке у него снаряжение под стать выбору производителя, шмотки которого носит. Все натовское, может быть, даже только американское. Интересно, где он все это раздобыл? По возрасту не тянет на крутого воина, способного обзавестись на ровном месте за пару месяцев таким барахлом. Я исключение, мне просто невероятно повезло с белой жемчужиной. «Здоров», – кивнул он, – «это ты нас повезешь в Ситигорск?» «Обалдеть! Он еще и спичку жует, и сам в солнечных очках. Кобра, блин, да и только!» «Наверное, если ты с художником вторым пассажиром едешь». «С художником, ага. Куда снарягу убрать?» «Назад кидай, как там тебе будет удобно. Кроме тебя и художника больше никого не будет». А втроем мы свои вещи как-нибудь уместим и сами влезем. «Кобра!» Парень положил рюкзак на заднее сиденье, рядом пристроил винтовку, потом повернулся ко мне и протянул правую руку. «Чего?» «Да так, нормально все. Сервий!» – ответил я на рукопожатие. «Да, на героя Сталлоне он совсем не похож, кроме очковой спички в зубах». Даже у меня возникла ассоциация про кобру. Но тогда получается, что примерно в таком виде его встретил крестный. А шматье все новенькое, пара недель максимум в носке. Теперь, когда я увидел своего попутчика, напряжение и опаска почти ушли. Почти. Ибо паранойя не дремала даже в полглаза, не позволяя совсем уж расслабиться. Несмотря на весь его бравый вид, я не видел в кобре опасности. Вскоре появился запыхавшийся художник. Он закинул свой мешок в задний отсек УАЗа, плюхнулся на переднее сиденье, указал кобре назад и весело крикнул: «Шеф, трогай!» Шеф потрогал и охренел. Буркнул я, занимая свое место за рулем. Спокойно выбрались из Орешка и покатили по старой разбитой дороге, потом свернули на полевую грунтовку в 10 раз лучше, чем покоцанный асфальт. В 3 часа дня проскочили по центральной улице старого кластера, небольшого поселка. Ни живого, ни условно живого не увидели. В 4 дня художник указал на старую бетонку, уводящую нас с шоссе в сторону. «Туда сворачивай, дальше нам придется ехать рядом с городом, а там могут сидеть зараженные. И ладно, если пустыши или лотерейщики какие, но вдруг кто покрупнее? Нужно нам такое счастье? Вот и я и говорю, что нет. А если туда свернем, то мы проедем в 20 километрах от мертвых кластеров. Дорога чуть похуже, но зато ни одного кластера с деревней или поселком, которые так любят мутанты. «Я слышал, что там машины ломаются», – встрепенулся Кобра. «Машины ломаются на черных кластерах, а мы их далеко объедем», – снисходительным тоном пояснил ему художник. По бетонке проскочили в опасной близости от низких строений из бетонных блоков и бетонных узких плит в качестве крыши. Вокруг них все заросло чертополохом или бедой мне по грудь. «Не ссы», – спокойно сказал художник, заметив мое напряжение. «Нет здесь никого. Кластер раз в 2 месяца грузится. И случилось это 5 недель назад. Раз. А скотники заброшены еще при советской власти. 2». После бетонки опять пошла грунтовка. С одной стороны ограниченная светлой лесопосадкой, с другой светло-желтым полем с ячменем. Понемногу дорога уходила все больше в сторону от нужного маршрута, о чем я и сообщил художнику. «Да мы уже почти приехали», – широко улыбнулся он, и вдруг исчез. Удивиться я не успел, так как все тело внезапно скрутило болезненная судорога, почти полностью погасившая сознание. Очнулся от сильного удара о землю. Пока окончательно пришел в себя, на мне уже красовалось украшение в виде наручников на руках, завернутых за спину. «Кобра, сука!» – прохрипел я, просчитав претендента на случившуюся гадость, и не угадал. «Надо же, очнулся!» – раздался голос художника, потом меня рывком перевернули на спину. «Извини, но ты не прав, Серви. Кобре точно так же не повезло, как тебе. И если ты повернешь голову влево, то увидишь, что твой брат по несчастью точно в таком же состоянии». Художник встал надо мной и показал небольшой электрошокер с длинными, явно кустарно увеличенными шипами-электродами. «Вот значит, чем он меня приложил. Ну, гаденыш!» «Зачем ты это сделал? Разве стоит такой риск наших пожиток?» – спросил я, а в голове в это время крутились мысли, что делать и почему со мной произошла такая несправедливость. «Пожитки? Брось! Мне нужны только вы, ваши упитанные молодые тушки. Даже окажись оба голыми, все равно сгодились бы». Тут до меня донесся далекий разбойничий свист, потом еще раз. Услышав его, художник оставил меня и сделал несколько шагов вперед, подходя к капоту, чтобы посмотреть на свистуна, которого закрывала машина. Я внимательно следил за ним, и в тот момент, когда он вложил пальцы в рот и резко свистнул, активировал дар невидимости. Попав в мертвую зону, я выиграл 2 секунды, за который успел подняться и сделать несколько шагов назад, прячась за машину. «Твою мать!» За спиной с удовольствием услышал удивленный и даже испуганный голос художника. «Серви, хватит прятаться! Никуда ты не уйдешь, только ребрами и зубами потом расплатишься, когда тебя притащат обратно!» Идею скрыться в посевах я мгновенно отмел. Слишком низкорослый ячмень, да и выдадут меня движения колосьев и примятый след на ниве. Нет уж, лучше обижать рыжика и чесануть в лесопосадку, за которой раскинулось еще одно поле, но уже заросшее бурьяном и молодой березовой порослью, в которой укрыться намного легче с помощью дара. А за спиной продолжал яриться художник. «Сервис, сука! Я тебе глаза вырежу и яйца раздавлю, когда найду!» «Сначала найди», – мысленно пожелал я удачи в этом деле предателю. Под неумолкающие угрозы и всю увеличивающуюся истеричность в голосе художника я проскочил лесопосадку, и оказался среди молоденьких березок. Только тут, рухнув на землю в густых зарослях, я деактивировал отвода взгляда и стал извиваться, как червяк на крючке, пытаясь перетащить скованные руки через ноги. «Ну и зад ты себе отожрал, твое римское величество!» В видеороликах и в кино у героев все получалось замечательно, а вот мне пришлось изрядно повозиться, пока не вернул себе некую свободу действий. Несколько раз замирал и начинал прислушиваться к суете на дороге у машины, где заметно прибавилось народу. К гаду-художнику подошли еще пятеро, все разномастно одеты, один и вовсе щеголял в чуть запыленных белых джинсах и кроссовках, светлой футболке и жилетке в сеточку. И именно этот гад оказался самым опасным. Я увидел, что он очень низко опустил голову, почти касаясь подбородком груди, замер и вдруг резко выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. Его жест в мою сторону уже почти ничего не значил, и так ясно, что меня нашли. Угораздило же меня наткнуться на команду похитителей с сенсом. Пришлось активировать скрыт и что из духу убегать в сторону, уходя с направления, которое сенс указал своим подельникам. Отмахав метров 20, я упал на землю и потянул из кобуры револьвер. Скованными руками действовать было жутко неудобно, но, как сказал один киногерой, захочешь жить, еще не так раскорячишься. С револьвером в руках я осторожно выглянул из кустов. Стоят родненькие, недалеко от машины собрались в кучку, а лицо у сенса изумленное, даже отсюда это различимо. Видимо, сильно потряс его мой фокус с исчезновением. Мне очень хотелось отомстить за предательство. Так сильно, что самым первым на мушке револьвера оказался художник. Но выбирая между ним и сенсом, пришлось остановиться на чувствующем, который был самым опасным в данный момент. Между мной и врагами было чуть больше 50 метров. Для кургузового револьвера, который прапор ругал за короткий 7-сантиметровый ствол, дистанция запредельная. Тут уж никакое мастерство не поможет, только и остается, что уповать на удачу. Или на дар улья. Красная нить протянулась от меня к сенсу, коснулась его головы, потом неуверенно сползла на левую сторону груди. Я просто испугался, что банально промахнусь. Например, противник резко дернется, кивнет или отвернется, а от пули в сердце не так-то легко уйти. Даже если она ударит рядом, все равно рана будет смертельная. Сердце банально остановится от мощного удара тяжелой пули. Бронежилета на нем нет, а простая майка – слишком незначительная преграда для револьверной пули весом около 30 граммов. За мгновение до выстрела сенс опять активировал свой дар и даже почувствовал опасность, иначе с чего бы ему вдруг пытаться отскочить назад, чтобы укрыться за машиной. Сразу после выстрела я перевернулся на бок, на спину и опять, пока не откатился в сторону метров на 5 и не оказался за корявым толстым стволом березы. Почти в тот же момент загрохотали выстрелы. Вражеские пули срезали траву, пробивали тонкие стволики молодой березовой поросли, вырывали кусочки дерна на месте моего выстрела. Рядом со мной просвистело всего несколько пуль, да и те считаю случайно. Отстрелявшись и опустошив по магазину, противники несколько минут лежали без движения. Не дождавшись от меня ответа, один из них быстро вскочил с места и прыгнул на водительское место. Следом заработал мотор, машина дернулась вперед, ускорилась и совершила разворот по ячменю, встав между мной и противниками. Бронирование не давало и шанса поразить водителя. Дар, конечно, помог бы, но мне очень жалко было уродовать рыжика. Я тихо лежал и смотрел, как противники один за другим заскакивали в салон УАЗика. При этом не забыли связанного кобру и мертвого, надеюсь, сенса. Загрузившись, водитель погнал машину на задней передаче по полю, пока между нами расстояние не увеличилось до 300 метров. После этого, совершив полицейский разворот, он рванул вперед на максимальной скорости, ничуть не жалея машину. «Ничего, еще свидимся. Обязательно свидимся», – зло пообещал я. «Скоро».